Глава 5. Стефания. «Может, объяснишь мне, какого черта ты еще не в аэропорту?» Сначала мне кажется, что истеричный голос моей ассистентки Амелии мне просто снится. Я часто вижу кошмары, что опаздываю на работу, как кастинг или съемка срывается, и поэтому, находясь в пограничном состоянии между сном и бодрствованием, даже не осознала, как дотянулась до телефона и ответила на звонок. «В смысле?» — хриплым и сонным голосом интересуюсь я, аккуратно потирая веки костяшками пальцев. К слову, голоса у меня практически нет, спасибо одному моральному уроду, который в очередной раз меня едва ли не задушил. Придется покопаться в своей коллекции шарфов, которая стала весьма внушительной с тех пор, как Уилл начал отрабатывать на мне приемы из Mortal Kombat. Он и сам любил дарить мне платки. У меня были все брендовые новинки, от Барбери до Луи Виттон. После одной из наших ссор я сожгла их все до последнего в летнем саду. И Уилл это увидел. После этого случая я не могла сидеть неделю, если вы понимаете, о чем я. А потом он купил мне новые. «Я вчера прислала тебе миллион сообщений. Документы, билеты, всю информацию, Стефани. Ну что такое? Ты же сама мне ответила, хорошо? Все поняла, летим». «Я ответила». Сонно восклицаю, все еще не в силах до конца проснуться. «Ты? Или твоим телефоном пользуется другая Стефания Кован?» Едко интересуется Мия. Моя правая рука и во всех отношениях толковая девчонка, помогающая мне с почтой, делами, расписанием и съемками. Ей всего 21, но я не знаю более ответственного человека, чем Мия. Признаться, я взяла ее на работу, только узнав о тяжелой жизненной ситуации девушки, и с тех пор ни разу об этом не пожалела. Вот только о том, как я ей отвечала вчера, совершенно не помню. У меня бывают кратковременные провалы в памяти, когда я перенервничаю. Проще говоря, в дни приступов и панических атак, пусть даже маленьких. «Сейчас я буду на съемке. Только не кричи. Она в аэропорту, что ли?» Я до сих пор не могу сопоставить ее крик со словами «аэропорт» и «съемка». По утрам меня вообще лучше не трогать. «О, боже!» То, с каким красочным выражением тона британцы произносят «О, май гад!» Это отдельная история, которая вызывает у меня на лице широкую улыбку. «Проснись, Стефани! Съемка в Дубае!» «Это где?» Добираюсь до ванной комнаты, все еще пытаясь проснуться. «Вуае, черт возьми!» «Не ругайся, я твой работодатель!» По-прежнему сипло напоминаю я. «Съемка в Уае? Какой еще Уае? Мне нельзя сейчас в Уае. У меня вечером обещанный пиздец Уилла. Боюсь, он прилетит ко мне с добавкой, если я улечу в Дубай». «Да, для американской компании. Твое счастье, что рейс задерживают. Ты должна быть в Хитроу через час. Жду». «Стой, Мия. Съемку нужно отменить, понимаешь?» «Невозможно отменить съемку, где день оплачивается в 50 тысяч долларов, Стеф. Не сходи с ума. Лучше отель, перелет, питание, выход на американский рынок. Пропускать такое самоубийство для карьеры, и ты это знаешь». На одном дыхании перечисляет ассистентка, каждым словом выпуская мне пулю в лоб. «Черт, предложение, мягко говоря, шикарное. Дубай. Там сейчас, наверное, очень тепло. Куда теплее, чем у меня на душе». «Ты права, я сейчас буду». Бросаю трубку и бегу в душ, несмотря на то, что на водные процедуры у меня ровно 2 минуты. Примерно столько же у меня на легкий макияж. 10 минут уходит на то, чтобы скидать все самое необходимое в чемодан. На экстренные случаи маленький кейс всегда собран наполовину. И еще 5 я трачу на записку для Астона, которую передаст мой водитель и ради безопасности последнего именно в офис мужа. «Я на съемку в Дубай. Вернусь и отдам тебе долг. Мне правда нужно уехать». В коробку из-под белья Agent Provocator я складываю письмо, под него прячу наручники, которые Уилл часто использовал для особых игр. Не для того, чтобы поиздеваться над ним или завести еще больше. Это мое обещание быть очень послушной, если Астон оставит меня на 3 дня съемок в покое. Как бы сильно он ни психанул, Уиллу мой побег очень понравится. Я знаю своего мужа, он сходит с ума, предвкушая издевательство надо мной, и обожает, когда я даю ему реальный повод со мной не церемониться. Астон будет ждать меня несколько дней, теряя голову от желания и горячих образов, которые будут доводить его до безумия. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Как бы он ни разозлился, Уилл словит кайф от того, что я сбежала из-под его носа. Астон обожает, когда я даю ему поводы себя наказать. Меня тошнит от моего поступка, от этих наручников, которые скоро окажутся на моих запястьях. Но сейчас я готова пообещать своему палачу исполнение любых его желаний, что угодно, лишь бы оттянуть момент нашей встречи. Вчера Уилл сказал, что я зависимая от него наркоманка. На самом деле это не совсем так, Главный торчок нашей паре именно он. Он зависим от меня куда больше, чем от любой другой женщины, раз не может отпустить, раз не может среди многообразия моделей и красавиц, окружающих его, переключиться на другую. Он подождет, и Ники ничего не сделает, я знаю, что он ее любит. И гоню мысли о том, что его внутренний псих может проснуться рядом с дочерью. А мне? Мне он уже сделал все, что мог, он уже разрушил мою жизнь, посадил свою птичку в неволю, разве мне есть что терять? Уилл не станет разрушать мою карьеру, мы оба прекрасно понимаем, что данное положение вещей и мое постоянное местонахождение в Лондоне выгодно ему в первую очередь. Конечно, ведь любимая игрушка всегда под рукой. Я успела? Через полчаса, задыхаясь от быстрого бега с чемоданом и вчерашнего ошейника из рук Астона, я нахожу Мия в зале вылета терминала Д в Хитроу. Пока я мчалась сюда, то пару раз получила локтем по ребрам, когда пыталась прорваться выше по эскалатору. Случайно, конечно. К тому же я забыла позавтракать, а мое идеальное утро просто обязано начинаться с кофе. Вместо ответа Мия протягивает мне картонный стаканчик. Капучино без сахара с миндальным сиропом. Деловым тоном декларирует девушка, придирчиво осматривая меня с ног до головы. Отмечаю про себя, что она замечательно выглядит, в отличие от меня. Мия явно выспалась и успела заплести себе две толстые французские косы, следуя последним трендам. Идеальные стрелки и красные губы – почти всегда неотъемлемая часть ее образа, в то время как я явно сейчас выгляжу так, будто пытаюсь ввести в моду стиль «бессонница». Чувствую, если нас поймают папарацци, мне от этих фото потом не отмыться. К счастью, солнцезащитные очки и кепка обычно выручают в таких случаях. Только не говори, что забыла паспорт. Взяла, взяла. Расплываюсь в улыбке я, отпивая глоток божественного кофе, от которого исходит насыщенный аромат миндаля и корицы. Тогда ты точно успела. Есть еще время в Сефора заглянуть, хихикает Мия и ведет меня в огромный магазин косметики, чтобы скоротать время до вылета. Кайл. Матч я провел на одном дыхании. Невероятные эмоции от сумасшедшей поддержки трибун, борьба за мяч до последнего, мои попытки сломить Криса Форда, одного из лучших вратарей на данный момент во всей Англии, и, наконец, завершение первого тайма, который добавил еще один красивый гол в мою коллекцию. Я не думаю, что было бы неплохо стать лучшим бомбардиром в этом сезоне. Я отказываюсь ожидать от себя иной результат и даю себе железобетонную установку войти в историю, показывая блестящую игру на этом турнире. А потом и на чемпионате мира, где уж точно придется нелегко, так как пока в сборной Англии я числюсь во втором составе. Пока. После премьер-лиги я подвину фаворита тренера сборной, и после этого матча у меня исчезают все сомнения на этот счет. Я полностью растворился в игре сегодня. Наша команда была единым целым, и мы все выполняли сразу несколько задач, стойко выдерживая попытки противника фалить и срывать наши атаки. Но теперь я готов отпустить накипевшие внутри эмоции и приготовиться к новой игре, к новой битве на поле. Каждый матч – это маленькая жизнь, которой нужно насладиться, а потом быстро ее забыть, чтобы не расслабиться, не дурманить свою голову кратковременным успехом. Особенно, когда забиваешь два гола и отдаешь один голевой пас, мать вашу. Чувствую себя королем мира, и меня разрывает от гордости и шквала эмоций. В раздевалке с ребятами мы долго празднуем победу, обсуждая самые острые моменты матча. Но для меня все происходит как в тумане, как под ударной дозой наркотика. Кровь выбрасывается слишком много адреналина, и мне кажется, что я весь мир вижу, как многообразие ярких неоновых клякс. Футбол – это истинный кайф, футбол – это моя жизнь, и никто не способен отнять у меня игру, талант и волю к победе. К слову, новая волна популярности обрушится на меня совсем скоро, судя по восторженным постам, разлетающимся по интернету со скоростью света. Не сомневаюсь, что еще пара таких матчей, и я полностью реабилитируюсь после прошлых поражений и неудач, которые случились со мной в тот момент, когда я вернул кулон его владелице. Кстати, об этой милой вещице, которую я наделил волшебными свойствами. Конечно, я не верю, что он сотворил чудо и как-то помог мне в сегодняшнем матче. Это эффект плацебо, к тому же перед игрой я просто представил, как на трибунах сидит Стефания, следит за каждым моим движением и искренне радуется моему успеху. Не знаю почему, но в начале своей карьеры я все свои победы посвящал Эмили. И с тех пор, как она не имеет возможности смотреть игры, настрой всегда был не тот. Я как будто выкладывался не на максимум своих возможностей. Но сейчас я могу с уверенностью сказать, я охренеть как крут. и с нетерпением жду поединка на поле со звездами мирового уровня на чемпионате мира. По традиции, после игры у нас семейный ужин, и я почему-то думал, что моя сестра позовет на него и Стефанию, потому что она та еще болтушка и сделает это как минимум из вежливости. Но еще на стадионе мне сообщили, что девушка покинула арену в середине матча, и осознание этого факта вдребезги разбивает мое раздутое после потрясающей игры эго. «Сучка, что тут еще скажешь? Опять набивает себе цену. Хочет свести с ума меня окончательно. Ведь издевается мастерски, гейша чертова. Что бы я ни делал, вне поля, я думаю только о светловолосой неприступной красавице, которой стоит показать, где ее место. И скоро мое терпение лопнет. Кто она на самом деле, эта красотка? Про фанатку можешь не врать». Покусывая губы, шепотом донимает меня Кейти, пока разрезает праздничный чизкейк за ужином. Это долгая и скучная история, знакомая не более. Будничным тоном заявляю я, отправляя в рот почти сразу целый кусок пиццы с грибами и сыром. Нужно восстановить запас сил. На поле я израсходовал 1000 калорий и теперь готов съесть всю мамину выпечку. Хотя, судя по тому, что пицца не очень вкусная, готовила ее Кейти, но мое мнение о ее кулинарных талантах сестре знать не стоит. «Папе она понравилась, Кайл», — вдруг произносит сестра, смотря на меня тем самым взглядом, у которого только один подтекст — Эмилия. «Эмили бы тобой гордилась», — добивает мама, поймав взгляд Кейти. Я медленно поднимаю на маму уничтожающий взгляд, ощущая, как тяжелеют веки, а руки автоматически сжимаются в кулаки. Внутри все мгновенно обрастает льдом, и я превращаюсь в айсберг. Мамины губы дрожат, а глаза блестят от слез. Она очень любила Эми. «Никакая это не подруга Кейти, верно?» — в упор спрашивает мама. «Прости, Кайл, просто...» — она пытается сгладить ситуацию, прочитав гнев на моем лице и прекрасно зная, что Эмилия — это запрещенная тема для семейного ужина. «Просто ты впервые за столько лет познакомил нас с девушкой, и она так на нее похожа. Удивительно. Как будто ты в ней нашел Эми. Она ни капли на нее не похожа. Сквозь сжатые зубы произношу я, сворачивая в кулак ближайшую салфетку. И я вас ни с кем не знакомил. Это подруга Кейти. Я не хочу об этом говорить». «Прости, Кайл, просто я не хочу, чтобы кто-то был рядом с тобой только из-за денег и славы. А у этой девушки нехороший взгляд, неприятный, меркантильный», выносит свой приговор мама, и я смотрю на нее ровно 10 секунд, понимая, по каким причинам она говорит это, а потом резко встаю из-за стола и, не говоря ни слова, направляюсь к двери. Кейти бежит за мной, но я игнорирую сестру и как можно быстрее покидаю пределы загородного особняка, в котором живут родители. Ненавижу этот странный пригород, ненавижу. Здесь жизнь давно остановилась, с тех пор, как кровь Эми пролилась на асфальт в 2 кварталах отсюда. Запрыгнув в свой BMW, включаю на полную мощность NFY, со стервенением утопив ногу в педали газа, и сам не замечаю, с какой бешеной скоростью мимо пролетают дома, вывески придорожных кафе и магазинов. А потом все меркнет до тех пор, пока я не подъезжаю к тускло освещенному кладбищу. Выхожу из тачки, крепко затянувшись сигаретным дымом. Мне нельзя курить в разгар сезона и тренировок, но я же только одну. В сумерках ищу могилу Эмилии и, наконец, добравшись до нее, опускаюсь на сырую от легкого дождя, прошедшего вечером, траву. Пристраиваю одинокую белую розу рядом с каменной плитой. Просто начинаю говорить вслух. Все, что на душе, с ней. Несу всякий бред, рассказывая Эми о том, как прошла игра во всех подробностях. Кому это еще интересно? Кто часами готов был слушать о том, что я чувствую, пока мяч летит по направлению к воротам? Честно говоря, только ей это было интересно. Только Эмс делила со мной все победы и поражения. Долгое время в меня вообще никто не верил, в том числе и родители, которые сейчас так гордятся мной. Они настаивали на том, чтобы я завязал с футболом и получил нормальное образование, но я никогда их особо не слушал, как и, впрочем, никого, даже Эмили. А она меня ничему и не учила, просто была рядом и смотрела на меня так, словно я в ее глазах уже чемпион мира, не меньше. И это всегда так заряжало. Когда ее не стало, мне будто источник вдохновения перекрыли. Все покатилось к черту, и чтобы выровнять дорогу своей жизни, мне понадобилось время. Понадобилось время, чтобы перестать задавать вопрос, почему именно она? Она так любила жизнь. Телефон я забыл в машине, и поэтому, вернувшись с кладбища, нахожу у себя 10 пропущенных от Дэймона, полузащитника в моем новом клубе, и ответ от Стефании, который написал, пока ехал сюда. У меня не было сомнений в том, что ее ответ на мое предложение будет положительным, Но неуловимая модель вновь перечеркнула все мои планы. Быть такого не может. Эти глаза, полные женственного очарования и жажды, не могли лгать. Она заинтересована во мне так же, как и я в ней. Но какого-то черта она бегает от меня так, что бежать за ней хочется вдвое быстрее. Хотя, если рассуждать логически, есть такой тип русских девушек, которые ждут долгих ухаживаний и внимания. Немногие друзья рассказывали, что русские делятся на две крайности. Одна раздвинет ноги, только пальцем поманишь, а другая будет годами строить из себя неприступную крепость. Черт, как-то сложно все с ней. Но я люблю преодолевать трудности. «Есть настроение развлечься?» – плавающим голосом спрашивает Марк. И на заднем плане я слышу громкую музыку и громкий мужской смех. «Мы тут празднуем немного». Мне хочется ответить, что я чертовски устал, и все это не самая лучшая идея. Но потом я вспоминаю сообщение от Стефании, и внутри закипает уязвленное самолюбие. Какого черта я жду эту девчонку? Бегаю за ней, что-то предлагаю. Я – человек, который никогда ни за кем не бегает и не пишет дважды. Да таких, как она, с милым личиком и неплохой фигуркой – миллионы. Пришли курьером, напишу адрес. Я не хочу тебя видеть. Да пошла ты. Нахер ты мне не сдалась, дура. Скоро буду. Марк сообщает остальным, что едет герой матча, и, кажется, я слышу одобрительный свист и оживленные женские голоса. Знаю, что за мной может следить пресса, и уже завтра они напишут новую статью из серии «Успехи в футболе заставили Стоуна вернуться за старое». Я часто мелькал в СМИ, участвовал в диких и скандальных драках с собственными фанатами, а после смерти Эми разбил машину за 5 миллионов фунтов. Замечаю в зеркале заднего вида подозрительно следующий ровно за мной тонированный «Мерседес», в котором могут сидеть выслеживающие меня папарацци. Они хотят шоу, но я завязал с публичными буйствами. Частные вечеринки и закрытые клубы ограждают меня от ненужного черного пиара и проблем. В квартире Дэймона, которая также находится в Сити-Холл, меня встречают как героя. Громкие музыкальные басы раскачивают пентхаус, утопающий в неоновой домашней подсветке и резких запахах. Еда, алкоголь и женский парфюм, обещающий мне многообразие вариантов на одну ночь. Да только меня тошнит от этого Лас-Вегаса, что творится вокруг. Но я прекрасно понимаю, что мне необходимо расслабиться. Иначе я просто не усну, если не выпущу пар. Сейчас тот самый момент, когда подойдет любая. Но мой взгляд падает на улыбающуюся мне блондинку, которая не стала ждать моего шага и первая подошла ко мне с бокалом пива, зажатым в руке. «Поздравляю тебя, мой герой!» – мелодично игривым тоном произносит девушка, кончиком языка проводя по полным губам, делающие дукфейс из ее некогда красивого лица. Британки также делятся на два типа. Первые совершенно не ухаживают за собой, вплоть до того, что днями не моют волосы и выходят из дома с вороньим гнездом на голове и потертых трениках. А вторые перебарщивают с косметикой и тюнингом, до такой степени, что приходится не наслаждаться чувственными губами девушки, а давиться кусками помады. Отвратительно. Мой взгляд оценивающий скользит по точенной фигурке уточки, и с удовлетворением отмечаю, что грудь у нее, в отличие от губ, натуральная. Уверенный третий. Платье с глубоким декольте едва прикрывает ее тело, и я замечаю, как твердеют ее соски под тонкой тканью, когда одним уверенным движением опускаю ладонь на ее сочную задницу, свободной рукой принимая пиво. Вот он, идеальный вариант на одну ночь. Девушка, которая не создаст проблем, в отличие от Стефании Кован. Я уже сравнивал подобные развлечения с фастфудом. Сколько ни обещай себе, что больше никогда не сожрешь чизбургер, устоять перед быстрыми углеводами всегда трудно. Пользы никакой, кроме яркого, но кратковременного удовольствия. Оно мне сейчас и нужно. К тому моменту, как мы оказываемся наверху, я и сам не понимаю, какой черт в меня вселяется. В голове постоянно прокручивается полное равнодушие сообщение от Стефании в сочетании с ее горячим взглядом из воспоминаний. Внутри что-то меняется, грудную клетку сжимает, и я делаю глубокий вдох, ощущая, как по венам струится, будь то нечеловеческая, звериная сила. Толком не закрыв дверь, я хватаю, кажется, Аннабель за волосы и слегка швыряю девушку на пол, наслаждаясь огоньками притворного страха в ее глазах. «Ты же не причинишь мне боли по-настоящему?» – уточняет готовая на все девица, бесстыдно сжимая свою аппетитную грудь в правой ладони. «Давай обсудим границы дозволенного. Мне не очень нравится, когда меня так кидают». «Ты меня обманываешь, крошка. Тебе это очень нравится», – сквозь зубы рычу я и одним движением, расстегнув ширинку, обхватываю волосы Аннабель на затылке и приставляю напряженный член к ее губам. Как и ожидалось, ее страх полностью исчезает, его полностью заменяет желание и голодный блеск. «Ты же плохая девочка, верно?» Очень плохая. Как только девушка открывает рот, я толкаюсь внутрь до упора, ощущая, как до боли приятно сжимаю член стенки ее горла. Плохая делает минет профессионально, даже не давится. Я даже имя ее забываю, находясь вне себя от похоти и жажды женского тела, пульсирующей в каждой клетке тела. Голова полностью отключается, я растворяюсь в грубых движениях и звуках наших переплетенных тел. После ее старательной работы ртом я беру ее сзади, ритмично трахая в тугое отверстие, которое обычно дает не каждая. Но это, кажется, готово на все, чтобы ублажить меня, как удачно блондинка попалась под руку. Вся накопившаяся за день ярость остается на ее теле, в виде моих укусов и красноватых следов от рук. Поясницу охватывает знакомый жар, и я, не издавая ни звука, кончаю содрогающееся от удовольствия девичье тело, ощущая, как ее горячие стенки обхватывают меня не так туго, как хотелось бы. Я далеко не первый, кто трахнул ее прелестную попку. Когда девушка слегка поворачивается через плечо, и я смотрю в ее пустые глаза, вижу размазанную помаду на губах, мне хочется помыться. Обхватываю копну светлых волос, зажимаю в кулак, оттягивая на себя, заставляя ее запрокинуть голову и больше прогнуться подо мной. Некоторые женщины будят внутри нас зверя, какую-то дикую первозданную природу, которую невозможно обуздать силой разума. И будет все это дерьмо во мне не эта девица, что сейчас находится полностью в моей власти и призывно виляет бедрами, по которым стекает моя сперма, а другая. Это всегда девушка, которая врывается в нашу жизнь случайно, входит в нее с ноги, открывает дверь в душу и взрывает мозг. И исчезают все критерии, любимые типажи и правила. Мы смотрим в эти чертовы глаза, которые смотрят в душу, и сразу узнаем ее, осознавая, вот она, мой приговор и гибель внутреннего эгоиста, возрождение воина. Моя цель – неудержимое желание, и я умру, если не сделаю ее своей. Поэтому запомните, дорогие дамы, если мужчина не смотрит на вас, как на этот самый свой приговор, и ничего для вас не делает, то он спокойно сможет обойтись и без вас. Я имею в виду начальный этап знакомства, когда каждая встреча в обоих будет целый фейерверк противоречивых эмоций. Мне нужна Стефания, и это уже дело принципа – добиться ее. И это говорю я, мистер, и я никогда не добиваюсь девушек и ни за кем не бегаю. Сделать своей и благополучно выкинуть из жизни, чтобы дальше идти вперед и покорять карьерные вершины. Перед сном, когда наконец доползаю до своей квартиры, я нахожу в себе силы заняться поиском в Гугле, чтобы узнать о русской модели немного больше. Ничего о ее биографии я почти не нахожу, кроме того факта, что несколько лет назад она встречалась с владельцем футбольного клуба «Астон» с Уиллом Астоном. Их часто видели вместе, фотографировали на совместных вечерах и прогулках. Но потом их фотоистория резко обрывается. Что ж, думаю, их роман был мимолетным и ничего не значил. Кажется, я засыпаю, опрокинув голову на клавиатуру, пытаясь больше не думать о светловолосой девочке с медовыми глазами, которая начинает вытягивать из меня всю душу, ничего при этом не делая.